Глава 15. Сердце Ребекки дало сбой. На мгновение ей показалось, что в нее попала пуля. Ребекка стояла в напряженной позе, направив ствол на зверя в снегу и обливалась потом, несмотря на холод. Эхо выстрела отдавалось в ее ушах. Стрелок всадил пулю в сугроб прямо перед ее левым сапогом. И ледяная шрапнель полетела ей в лицо, укрытая полумаской из шарфа. Пес лежал на брюхе в нескольких шагах от нее и глухо рычал, скаля клыки со стекающей слюной, прямо как бешеный волк. Свет надствольного фонарика уперся в ее грудь, когда стрелок начал осторожно спускаться по обледенелому склону, по-прежнему целясь в нее. «Положи ружье!» — приказал стрелок. «Немедленно!» Ребекка не могла пошевелиться. Звон в ушах по-прежнему дезориентировал ее и выводил из равновесия. И она была убеждена в том, что если посмеет сдвинуться хотя бы на дюйм, то собака тут же бросится вперед и вцепится ей в горло. Ребекка продолжала направлять ствол точно между глаз животного. «Опусти ружье! Положи его на землю!» — прорычал стрелок примерно так же, как его пес. «Если ты застрелишь мою собаку, я убью тебя!» «Убери от меня эту чертову собаку!» — хрипло прошептала она из-под шарфа. — Тогда я смогу положить оружие. Стрелок резко свистнул. Два коротких свистка, один длинный. Собака медленно поднялась и попятилась на несколько дюймов, по-прежнему рыча и капая слюной. — Дальше, Кибу! Еще дальше! Пес снова отступил назад. — Теперь медленно положи ружье и оставь его на снегу. Потом отойди в сторону. Ребекка колебалась. Ее внимание все еще было приковано к рычащей собаке. «Сделай это, иначе я выстрелю! Ты нарушила границу с оружием в руках! Это частная территория!» Ребекка сглотнула. Она медленно наклонилась и аккуратно положила отцовское ружье на спрессованный снег. Потом осторожно двинулась в сторону, стараясь не упасть. Она была уверена, что если упадет в снег, ее движение заставит пса сразу же наброситься, и она не сможет защитить лицо и горло, растянувшись на обледенелом снегу. С пересохшим ртом она отошла на несколько шагов от ружья. Стрелок вышел вперед. Темный силуэт в густой тени, светивший фонариком ей в лицо. У Ребекки заслезились глаза от яркого света, и она заморгала. «Сними шапку и маску», — велел стрелок. «Держи руки на виду». Она медленно подняла руки, сняла охотничью шапку и сдвинула шарф на подбородок. Ее распущенные волосы зашелестели от статического электричества. Стрелок застыл. Тишина. Глухая, зловещая тишина ощутимо сгустилась вокруг него. Даже рычащая собака замолчала, почувствовав перемену в состоянии хозяина. «Бекка?» — хрипло прошептал он. Тогда Ребекка поняла. Она физически почувствовала это, когда по позвоночнику пробежала дрожь, а к горлу подкатил комок. «Эш». Она смотрела в дуло ружья Эша Хогана. «Он лгал. Отчего ты защищала его в тот день?» «Твою ж мать!» — прошептал он, опустив оружие, но продолжая светить фонариком Ребекки в лицо, и подступил ближе, словно желая убедиться, что это в самом деле она. «Проклятие, Бекка, что за чертовщина здесь творится? Почему ты так нарядилась?» Сердце Ребекки молотом стучало в груди. Она начинала дрожать всем телом после резкого выброса адреналина, но за дрожью поднималась сокрушительная волна гнева. «Возьми собаку на поводок!» — потребовала Ребекка. «А потом скажи мне, какого черта ты делаешь на моей земле?» Эш подозвал пса и отвел свет фонарика от ее лица. Он достал поводок из кармана куртки и одной рукой прикрепил карабин к ошейнику. При косом освещении Ребекка смогла лучше разглядеть его. На нем были громадная стеганая куртка и теплые сапоги. Он был в перчатках, но без шапки, и казался выше и крупнее, чем она помнила. И старше. «Твое оружие на предохранителе?» — спросила Ребекка. «Да». «Покажи мне лицо, чтобы я рассмотрела тебя», — сказала она. Он повернул свет к лицу, и его черты обозначились резче. На какой-то момент она затаила дыхание. При таком освещении его лицо выглядело особенно суровым и грубоватым. Через щеку по-прежнему тянулся длинный шрам. Ее ковбой, которого она когда-то любила. Молчаливый, обветренный Уоллендер канадского севера. Ее Хитклифф из лесной глуши, некогда ее романтически возлюбленный. Человек, который в ее воображении играл роль каждого героя во всех историях, какие отец читал ей долгими вечерами после смерти матери, историях с книжных полок ее матери, услышанных у камина. Человек, который был подвержен приступам угрюмой задумчивости и часто был вынужден уходить в лес и оставаться в одиночестве. Ребекка всегда думала, что знает Эша так хорошо, как никто другой, что она понимает его. Но, возможно, она вообще не знала его. Ребекка пыталась совладать с приливом жарких, противоречивых чувств, накипевших за все эти годы. Внезапно она снова почувствовала себя 17-летней девушкой, движимой старыми силами и побуждениями. «Немало воды утекло, Ребекка. Я не думал, что ты вернешься теперь, когда его не стало». «Что ты здесь делаешь?» — резко спросила она. «Зачем ты выслеживал меня из-за деревьев?» «Полагаю, то же самое, что и ты. Я шел по следам от сарая». Ее удивление быстро сменилось сердитой подозрительностью. «Ты говоришь, что пришел сюда в темноте, чтобы пройти по следам, оставленным на частной территории, где совсем недавно побывала полиция? На участке человека, которого ты последний видел живым?» «Именно это я и сказал».